Глава 9. За линией фронта. Первые километры давались Тимофееву легко. Его гнали злость и обида. Правда, он краем сознания следил за собой, за лесом, старался не ломиться, поднимая треск. Виктор помнил карту, которую видел на электронном планшете. Линия фронта проходила параллельно Десне, кое-где подходя к самой реке, но в основном отступая от нее на несколько километров к востоку. Там тянулись окопы, нарытые красноармейцами, стояли орудия и танки. А по западному берегу Десны находились немцы из 9-го армейского корпуса. Неожиданно Виктору приспичило. Шипя и бронясь, шепотом он оглянулся. Никто не видит, и сделал свое мокрое дело. «Идиотизм какой-то», — покачал он головой. «Боишься, что тебя застукают в процессе мочеиспускания?» «А то, что могут шлепнуть нечаянно или нарочно, не пугает нисколько. Интеллигент хренов. Справившись со штанами, где вы, удобные молнии?» Тимофеев двинулся дальше с новыми силами. На подходе к Десне он несколько расслабился, но лязг железа, донесшийся из зарослей, сработал как сигнал тревоги. Виктор присел, прислушался. Послышались голоса, говорили явно на русском, но слов было не разобрать. Тимофеев тихонько двинулся в обход и снова замер. Слева открылась большая поляна, плавно переходившая в низину, стелившуюся до самой реки. Поперек поляны рылся окоп, голые спины красноармейцев блестели, слышались натужные матерки, а лопаты так и мелькали, откидывая грунт. Рядовые зарывались в землю, оборудуя огневую точку для пулемета. Чуть дальше громоздился вал, за которым пряталось орудие. Никто не смотрел в его сторону, и Виктор, осторожно поглядывая на солдат, выбрался к самому берегу. Густой подлеск скрывал его от посторонних глаз, и Тимофеев быстро разделся. Сперва он хотел переплыть Десну, но затем увидел разворошенную траву на том берегу. Похоже, что это танки спускались и переходили реку. Стало быть, брод. Аккуратно свернув одежду в тючок, повесив сапоги, сидр и автомат на плечи, Виктор осторожно, боязливо ступил в воду. Не сказать, что теплое, но терпеть можно. Нащупывая дно босыми ногами, он пробрался через камыши и внимательно осмотрелся. На том берегу никого не было видно. Следовало переходить реку немного наискосок, чтобы выйти к тростникам на противоположной стороне. А там почти к самому берегу подходила дубовая роща. Лишь бы свои не заметили. Виктор невесело усмехнулся. «Уже не свои. Дезертир». Он зашагал, раздвигая тугую воду. В одном месте ухнул по пояс, аж дыхание сперло. Но ничего, дальше снова обмелело, да и течение было слабое. Шел Тимофеев с трудом, сбивая дыхание, приходилось напрягать ноги. Это было как во сне. Изо всех сил напрягаешься, а почти не продвигаешь свою тушку. Так и здесь. Слава богу, тростник рос в мелкой воде. Тяжело дыша, Виктор выбрался из воды и скрылся в камышах. Уже оттуда оглянулся. Никого и ничего. Красноармейцев, перелопачивавших землю на позициях, видно не было. Их скрывал ивняк. Тут Тимофееву очень удачно подвернулся большой окатанный валун. На него он и уселся. Камень хранил тепло. Омыв ноги, Виктор вытер их портянкой и поежился. Ветерок остужал мокрое тело. Быстро обтеревшись, он натянул штаны и обулся. Оделся, подхватил свою кладь. Вперед. Дубраву Тимофеев прошел быстро, немного пугаясь громкого шелеста жестких листьев, что лежали под ногами. Выйдя на опушку, Виктор огляделся. Лесной массив виднелся неподалеку. «Одна перебежка, и ты на месте». А потом надо будет двигаться строго на запад, пока не покажется шоссе. И уже ориентируясь по дороге, шагать к Рославлю. Не доходя свернуть, перебегая трассу и выйти где-то, не доходя стадолища. Опять перебежать через шоссе, идти к берегу Стомити, а там все рядом, все близко. И домой. Тимофеев нахмурился. Он лишь теперь понял, что придется где-то заночевать. Вообще, то, что он продвигается днем, является глупостью. С другой стороны, как идти по лесу ночью? на деревья натыкаясь, так ведь не только лоб жалко, но и глаза. И кто сказал, что ночью безопаснее? Да, увидеть идущего в темноте непросто. Так ведь слышно же, все очень хорошо будет. И услышишь ты окрик «Хальт!» И что делать дальше? Бежать? А куда? Куда глаза глядят? А они ничего не видят. Не сова, чай. Виктор вздохнул. Ладно, прорвемся. Вздрогнув, он остановился. Уши уловили немецкую речь, и сердце заколотилось. С трудом заставляя себя, Тимофеев сдвинулся с места. Переходя от дерева к дереву, он разглядел далеко в стороне немецкие танки, выстроенные по линеечке. Мелькнуло несколько фигур в серо-зеленой форме, донеслись громкие голоса, смех, а потом послышались пронзительные звуки губной гармошки. Вермахт развлекался. С гулом поверху прошли юнкерсы. Но Виктор не испугался, только глазами проводил. Тут они не опасны. Своих бомбить не будут. Своих. Ему, можно сказать, повезло, что немцы не закапывались, не рыли траншеи сплошной линией. Тогда пришлось бы двигаться только ночью и ползком. А если на минное поле попадешь? Нет, конечно, может и повезти, не разорвет твою тушку. Или не повезет. Русская рулетка. Под вечер он добрел до шоссе. Устал так, что гудевшие ноги едва мог переставлять. Хорошо еще, что луна вышла. Можно было хоть как-то определиться. Когда впереди обозначился сток сена, Тимофеев очень обрадовался. Искать место для ночлега было сложно. Он уже обошел стороной одну деревушку. Не попросишься же на постой, верно? Согласится какая-нибудь старушонка пустить к себе солдата в красноармейской форме? А сама побежит к местному полицаю. Тот явится, ткнет тебя сонного стволом винтовки в пузо, скажет ласково «Подъем, коммуняка!» и отправит в гестапо. Или эту тайную полевую жандармерию вызовет. В общем, устроит веселую жизнь. Тимофеева передернуло. По ту сторону фронта было не так опасно. Там могли в атаку послать. А здесь каждый встречный опасен. Не выстрелит, так попытается задержать. Или просто настучит оккупационным властям в надежде получить рейхсмарки за свою благодарность. Виктор разворошил сено. Оно было сухим и колким. Кое-как закопавшись, Тимофеев прикрыл дверь, загребая солому. Залег. Потом вспомнил про пайку и обрадовался. В его котомке хранилась не только банка мясных консервов, но и открывашка, немецкий окопный нож. Неведомо, как он оказался у Якушева, чей-то трофей. Тимофеев попросил ножик, хлеба нарезать Якушев дал, а обратно свое орудие не получил. Мало того, что дезертир, так еще и крысятник. Переморщившись, Виктор вскрыл банку и ножом поддел аппетитный кусочек. Действовать приходилось в полной темноте, но манящий запах не дал ошибиться. Умяв мясо с хлебом, Тимофеев осторожно сунул банку в рюкзак на завтрак. Эх, чайку бы, ага, с тортиком. Вздохнув, Виктор поерзал, устраиваясь поудобней. Сейчас его решимость как-то подтаяла. Он находился на вражеской территории, где все представляло опасность. Ну, не возвращаться же. Ныне угрозу несут оба направления движения. Пойдешь ли ты вперед или двинешься назад, без разницы. А раз так, лучше продолжать шагать избранным курсом. Ты же хотел приключений на нижние 90? Вот ты их и получил, наслаждайся теперь. Или он был неправ? В чем-то, возможно, да, но признать правоту Исаева Виктор однозначно не мог. Это было уж слишком. Они, видите ли, не могут бросить своих однополчан. Да ерунда это все. Каких однополчан? Из 145-й дивизии? Так нет уже такой дивизии. Те, кто остался, пополнили личным составом 149-ю. А их... хреновых попаданцев вообще в 316-ю законопатили. Ко всем этим киргизам да казахам. Они что ли однополчане? Че смеяться-то? Это просто у Марлена комплекс вины развился на поле знакомства с фронтовиком, с дедусом. А то как же. Деду-то воевали. били немца, а он год прослужил и все на этом. И что теперь? Или тем дедам так это надо было на фронт идти? Призвали того же Павла Ивановича, он и пошел на войну. Повезло старому, остался жив. А миллионы давно уж сгнили. Поправка — сгниют. Случись война в его времени, разве не отправились бы многие на фронт? Но его бы папочка уберег. Хотя, кто его знает? Вон у самого Сталина оба сына в армии. Один летчик, другой артиллерист, кажется. Воюют. Просто не подгнила еще элита. Ее только тронуло тление. После войны развезет всех этих высокопоставленных начальничков. Это у Сталина, когда его похоронили, ничего не осталось в наследство. Ни дач, ни счетов в швейцарском банке, одна лишь старая шинель. Вот только другие микровожди не согласны жить без корысти, а лишь идеи ради. Скоро эти люди в черном, с пузатыми портфелями и в непременных шляпах заполнят все министерства, заселят высотки, займут ЗИСы и станут жить-поживать, да добра наживать. Много добра девать некуда. Потому и перестройку затеют, что нахапают больше, чем смогут унести, надеть или съесть. Возжелают обратить свое добро, нажитое непосильным трудом, в капитал. Виктор резко пошевелился. Хватит размышлизмов, пора спать. А не спалось. Поморгав на видимую звезду, Тимофеев сомкнул веки. Как же ему быть-то? Нет, до портала он доберется обязательно и уйдет отсюда. А потом-то что? Разве забудешь все, что здесь с ним случилось? А что случится с Марленом? Может, он и убережет Мишку, и в 44-м того не похоронят? Так ведь война. Вон, как та бомба, хлопнулась рядом и не взорвалась. А Банин говорит, что взрыватель не сработал, слишком низко юнкерс пролетел. А вот взял бы сотни метров выше, некому было бы в стогу ховаться. Но даже если Марлен выживет, он же обязательно вернется и Мишку притащит, хоть тот и упираться станет. И что будет тогда? Как Краюхин предлагал, уехать подальше, чтобы не встречаться. А толку? Он-то будет знать, всегда будет, что вот двое остались, а один ушел, бросил. Тимофеев поворочился и незаметно задремал. Разбудил его сильный шум, грохот, ляск, взрёвывавший гул моторов. Подскочив с громко бившимся сердцем, Виктор огляделся, потом торопливо разрыл сено. По шоссе шла немецкая колонна. Врубив фары, катили грузовики, тащившие на прицепах пушки, дробно скрежетали танки и бронетранспортеры, стрекотали мотоциклы. Проехали. Шум утих, но вспугнутый сон не шел. Вздохнув, Тимофеев вылез из стога, отряхнулся, собрал свое барахло и потащился вдоль шоссе. Было, наверное, начало пятого. Восток светлел, да и небо над головой было не черным, а синим. Темно-синим, как сапфир. Витька вспомнил, как в Таиланде долго выбирал подарок матери на 8 марта. Сапфиры ей всегда нравились. Вот он и искал подходящий камушек. «Хальт! Хэндхох, Иван!»